Запись третья. От плохого к худшему. Я довольно быстро уснул. В поле был тяжелый день, а еще мне пришлось бороться со своей завистью и растущим недовольством пчел. Зато я понял, мой рецепт сна — это усталость, приправленная раздражением. Многие страдают от бессонницы из-за стресса, но не я. Меня это убаюкивает, как младенца. Ночью приснился самый чудесный сон в моей жизни. В реальной жизни я чувствовал себя полным неудачником, а вот во сне у меня был самый большой и продуктивный улей. Он излучал желтое завораживающее свечение. Это была машина по производству меда. Пчелы приносили горы меда, были счастливы. Никто не злился и не расстраивался из-за меня. Более того, в моем замечательном улье было несколько легендарных и эпических пчел. А что было лучше всего, у меня была самая что ни на есть ивентовая пчела. Даже у Марио такой не было. Я бы с радостью проспал вечность. После игры в Роблокс моим вторым любимым занятием стал сон. Во сне Нейт улыбался мне, излучая гордость. «Как дела в улье, Нейт?» — спросил я. Его улыбка расплылась до ушей. Ну, до того, что можно назвать ушами у пчелы. Он сиял от счастья. «Все идет как по маслу, босс. Улей достиг невероятных размеров, без шуток. Наши эпические легендарные пчелы качают мед в сумасшедшем темпе. Замечательно! Я так рад это слышать! Мы отлично поработали благодаря новой ивентовой пчеле. А еще у нас есть пчелка-жвачка. Прекрасные новости. Идеальная версия меня была в восторге. Ивентовая пчела сама по себе редкость, а тут еще и жвачка. Потрясающе! Так-то, Марио!» Идеальный нуб втайне надеялся, что она ужалит соседа. «Знаешь, Нейт, мне очень жаль, что я был слишком строг с тобой и ребятами. Во сне мне захотелось извиниться перед своими пчелами. Они так усердно трудились, а я был слишком жестким по отношению к ним». Нейт покачал головой и улыбнулся. Он все понимал. «Все в порядке, босс, все уже в прошлом. Каждый время от времени излится и выходит из себя, да? Мы не держим на вас зла, если вы об этом. Спасибо, Нейт, очень ценю твое трудолюбие и понимание. Я не заслуживаю такого отношения». Нейт покачал головой. «Чепуха, босс, мы всегда на вашей стороне. Будем стараться, чтобы вы гордились нами». «Ого, ребята, вы лучшие на свете!» «Босс, просыпайтесь!» Меня буквально выдернули из сна. Я открыл глаза, стряхивая сон и растерянность. Окончательно проснувшись, понял, все приснилось. Жаль, что сон такой короткий. «Простите, что разбудил, у нас серьезные проблемы». Я поднял глаза и увидел перед собой желтую фигуру Каза, обычной пчелы из моего улья. Таких показывают в кино, очень энергичные и всегда возбужденные. Из-за характера Каза я не воспринимал его всерьез. Он не раз тратил мед впустую, просто потому, что был неуклюжим, как будто не мог сосредоточиться. «Что такое случилось, что понадобилось меня разбудить, Каз? Мне снился лучший сон в моей жизни, а ты его прервал». «Знаю, босс, вы так сладко улыбались во сне. Было видно, что сон действительно хороший. Теперь я уж точно проснулся. Нейт пропал. Да, беда не приходит одна. Мы не могли себе такого позволить с нынешним положением дел в нашем улье. Это означало бы конец моей пчеловодческой карьеры. Этого нельзя допустить». «Я не шучу, босс. Мы везде искали. Нейта нет. Он исчез». Я подорвался с кровати и побежал искать Нейта по всему улью, словно безголовая курица. Каз следовал за мной. Я отчаянно оглядывался, спрашивал каждую пчелу, не видел ли кто Нейта. К сожалению, Касс не разыгрывал драматическую сценку. Я обыскал улей и расспросил всех, и пришлось принять горькую правду. Нейт исчез. «Куда он мог деться, босс?» «Не знаю, Касс, не знаю». Я чувствовал себя ужасно. Мелькала мысль, вообще-то заслуживаю такое. Понимал, почему Нейт захотел вдруг уйти. Касс не хотел, но все мы знали настоящую причину. Нейт сбежал, потому что я обращался с ним как с мусором. Бедняжка просто устал от моих выходок. Честно говоря, нельзя было и винить его. Это просто ужасно. Нейт был нашей лучшей пчелой. Он был редким шмелем, босс. Гораздо ценнее всех нас, — посочувствовал Касс. Не говори так, приятель. Вы все важны. Он посмотрел на меня, и в его взгляде были и боль, и сомнения в моих словах. «Правда? Вы вправду считаете, что мы важны? Мы старались помочь вам стать лучше в этой игре, отдали улью все, что у нас было, но казалось, что нас совсем не ценят». Все это было правдой. Мне еще крупно повезло, что все пчелы не сбежали, как Нейт. «Я даже не знаю, что и сказать, Касс. Ты прав. Я действительно плохо с вами обращался. Простите». «А что еще скажешь? Ситуация напряженная и неловкая. Мне ужасно стыдно за то, как я обращался с пчелами. А теперь еще и Нейт пропал. Все становилось совсем плохо».